Глава 14. Мартош. Минут 5-10 я прислушивался, пока раздевался и залезал под теплое одеяло в свежем новом пододеяльнике, устраивался на чистой новой простыне. Мысль о том, что обслуга в этом замке немного необычная, меня уже не настораживала. Привык. Слава Йогеншуйле, что она вообще есть, и сейчас мне не надо перестилать все самому, а можно спокойно улечься и заснуть. Только вот спокойные сны в этом замке не раздают. Начиналось все очень романтично. Этот же замок только в его лучшие времена, судя по цветущему саду и отсутствию ощущения запущенности, красивая молодая девушка, безумно похожая на Агнес, но все-таки не она. И даже не из-за прически из далекого прошлого, как на старинных портретах. Другой взгляд, немного другие черты лица, и улыбка совсем другая, кокетливая, и взгляд не прямо глаза в глаза, а снизу вверх, одновременно робкий и восторженный, как у леди Аветты. Сначала я даже решил, что это у меня все в голове смешалось, особенно когда на крыльцо вышел Адриан. То есть не Адриан, а тот самый призрак из стены. В моем сне он был живой, веселый. Пожелал нам хорошо провести время и вечером постараться вернуться раньше, чем приедет мать моей невесты. Хорошая шутка. Никаких мобилей в моем сне не было, зато были красивые кони. Белый — мой и вороной моей невесты, Бернадет. И она во сне звала меня Лайош, а Адриана — Анталь. Слишком реалистичным был этот сон. Для сна, как и поцелуи Агнес, и прикосновение ее рук, и ее смех такой похожий, одновременно непохожий, и кадры во сне сменялись, словно кто-то в моей голове прокручивал ментальную запись и пропускал целые куски. Вот мы у замка прощаемся с Адрианом, а вот мы уже скачем по старому Дорсеньорду, потом снова целый кусок вырезан, причем на самом интересном месте. Мы спрыгнули с коней, и Агнес обнимает меня за шею, улыбается и позволяет себя целовать. Но только наши губы соприкасаются, как мы снова скачем куда-то, смеясь. Агнес, а за ней я. И следующий кадр. Мы на берегу реки, я лезу в какие-то кусты, чтобы сорвать с них огромный розовый цветок. И вдруг прислушиваюсь, но тут же спокойно продолжаю прорываться через заросли и колючки дальше. Скачут не враги. Охрана отца. Скачут быстро, скоро уже будут здесь. Но я успею добраться до этого проклятого цветка. И тут я слышу испуганный вскрик Агнес. Оборачиваюсь и вижу, как люди, которые всегда с уважением относились к своей принцессе и будущей королеве, грубо хватают ее и тащат прочь. А на мой полный возмущение и гнева окрик я слышу: «Это приказ вашего отца, милорд!» И все. Сказка обрывается, начинается кошмар. Я торопливо выбираюсь из этих кустов, но недостаточно быстро. Скачу во весь опор следом, но отстаю. Немного, совсем чуть-чуть, и я уже мчусь через лес к замку своей невесты, когда слышу крик, громкий, полный боли и ужаса крик. Ее крик. А потом стук в дверь. Я еще натягивал на себя штаны, когда в комнату завалился такой же полуголый Адриан, настоящий, живой, не призрак. «Слушай, нам тут с бестолыч... с Анной один и тот же сон приснился». «Значит, ее зовут Анна?» — спокойно уточнил я, разозлившись на себя, что упустил такой важный момент. «Конечно, ей же привычнее то имя, которым ее называли в своем мире, а я ее все время Агнес и Агнес, а она — Анна». «Да. Нам захват темного короля и двух его сыновей приснился. Они выбежали спасать семью, принцессу и младших детей». «Бернадет», — прошептал я, вспоминая прикосновение нежных девичьих губ. «Что?» — переспросил Адриан, может, и расслышав, но не поняв, к чему я произнес еще одно женское имя. «Где будем обсуждать?» — отмахнулся я. «Давай у тебя. Я сейчас приведу Анну и принесу еще одно кресло и... Знаешь, закажи чего-нибудь выпить. Я даже за телепортером спущусь, все равно у меня там дело есть. «Внизу». «У меня там тоже есть дело», — хмыкнул я. «Так что пошли, прогуляемся». Адриан. Мне абсолютно не понравилась реалистичность моей смерти. Вот даже боль под ребром была совершенно настоящая. Странно, что синяка не оказалось. Судя по лицу Мартоша, со сном я его не удивил, и вообще очень похоже на то, что ему тоже что-то подобное приснилось. Но по лестнице мы спустились молча, потом разошлись каждый в отдельную комнату с санудобствами, затем чуть не стукнулись лбами у входа в столовую, и я, оставив Мартошу право нести свой телепортер, пошел наверх, чтобы перетащить из своей комнаты третье кресло. Заказав нам тьёридбор, Мартош посмотрел на бледную с темными кругами под глазами Анну и поинтересовался: «Тебе вина или чего-нибудь покрепче?» Та задумалась и потом уверенно кивнула: «Покрепче». Я протянул ей свой бокал с тьёридбором. «Ну, глотни, бестолочь». И улыбнулся, потому что я не позволю никаким снам, даже самым правдоподобным, перечеркнуть то, что было между нами сегодня вечером. Анна улыбнулась мне в ответ уголками губ, понюхала содержимое бокала, одобрительно повела бровью, выдохнула и глотнула. «Ого, действительно крепкая, но букет хороший, послевкусие приятное», — объявила она с интонацией ценителя. «И бокал, похоже, возвращать не собирается». Я взял чистый, налил себе сразу на треть, кинул кубик льда из вазочки, присланный вместе с бутылкой, и объявил: «Ну что, женщин вперед? Давай, перескажи нам свой сон». Мартош. Наши сны, словно пазл, сложились в единую странную и страшную картину. И в этой картине будущий светлый император никак не напоминал спасителя от темной тирании. Скорее всего, происходящее напоминало банальный захват власти. Юная принцесса, ее мать и маленькие братья с сестрой послужили беспроигрышным средством, чтобы выманить из замка темного короля и двух его старших сыновей, а потом их нейтрализовали, обстреляв стрелами из странного сплава антлигоса с какой-то неизвестной рудой, блокирующей даже магию смерти. И Адриан. Адриан был там, как и я, как и Агнес, то есть Анна. И мы все трое это помним? Или замок просто выбрал нас, чтобы рассказать правду? Потому что мое родство с императорской семьей очень дальнее, а если верить сну, я будущий наследник светлой половины трона, а Адриан — наследник темной половины. М-да. Таната с ногу сломит во всех этих реинкарнациях души памяти. Но главное — часы! Семейная реликвия, значит. Что ж, если взять за аксиому, что наше видение во снах — правда, то эта семейная реликвия принадлежала не той семье, у которой ее украли, а совсем даже другой, у которой их тоже украли. Я посмотрел на задумчивую Анну, чуть улыбнулся одобрительно оценивающе. Сегодня она была не в моем халате, а в шелковой коричневой пижаме, штанишках и рубашке. И на ногах у нее были не простые тапки, а шлепанцы на небольшом каблуке. И в этой пижаме с бокалом в руках она уже не выглядела маленькой напуганной девочкой. Но вкус ее губ, то есть не ее, но... Ладно, в этой жизни она с Адрианом и точка. Я очень хорошо слышал их стоны, еще лучше почуял запах секса, пусть и почти смытой магией. А самой неопровержимой уликой была удовлетворенная улыбка друга, когда он посматривал на девушку. Так он смотрел только на тех, с которыми уже переспал. «Думаю, сейчас надо попробовать снова уснуть», — предложил я. «А завтра навестим графа Повишаского, поинтересуемся более настойчиво историей украденной семейной реликвии». «Хорошая мысль», — одобрительно кивнул Адриан. «А я пороюсь в библиотеке, попробую найти что-нибудь там». Я вопросительно посмотрел на друга, тот лишь пожал плечами, послав мне ментально картинку, как он посадит охранять проход с кладбища пару десятков местных зомби. Я хмыкнул и тоже послал картинку, как мы гоним на мобиле на всех скоростях туда и обратно. Не знаю, как спалось остальным, а я заснул почти сразу, едва моя голова коснулась подушки, и никаких ужасов мне больше не снилось. Утром я, похоже, поднялся раньше всех, потому что в столовой не было ни одного голодного. Даже непривычно. Но едва я заказал всем завтрак, как в дверях появилась сонная и зевающая Анна. Ели мы почти молча, только девушка задумчиво время от времени вздыхала и загадочно поглядывала на меня. «Ну что, пойдем расследовать дело о краже часов?» — улыбнулся я, чувствуя, что опять смущаюсь, оказавшись с Анной наедине. В мобиле девушка уютно привычно досыпала, зато выскочила на площадку возле замка довольно бодрой и даже улыбнулась встретившему нас дворецкому. Я попросил его присмотреть за моей родственницей, так что нам вызвали сразу двоих лакеев. Одного, чтобы проводить меня к старшему графу Повишасскому, а второго, чтобы развлечь юную леди прогулкой по замку. Леди милостиво согласилась посетить картинную галерею с семейными портретами. А я пошел выяснять, как в эту семью попали часы последнего темного короля. Разговор оказался совершенно бесполезным. Граф искренне верил в то, что часы — семейная реликвия его рода, а не Джалашей. Поэтому даже легкое ментальное сканирование не принесло никаких результатов. Я раскланялся, поблагодарил графа за встречу, пообещал обязательно найти и реликвию, и убийцу его сына, или, по крайней мере, выяснить, из-за чего тот умер. А едва вышел в коридор, на меня налетела встревоженно возбужденная Анна. Схватила за руку и потащила за собой. «Это он! Он здесь!»